Сказать, что Карказий был несчастлив, значило ничего не сказать. Его обед остывал, Мерсадия Литон опаздывала, а вино, которое он пил, мало чем отличалось от машинной смазки. И в довершение ко всему, его перо скользило по плотной бумаге «Бонсман номер 7» без всякого вдохновения. Игнаций стал избегать шумных сборищ в убежище, частично из-за опасений снова встретиться с Вендуин, но больше всего из-за царившей там угнетающей обстановки. Вандализм посетителей превратил бар в мрачное и унылое место, и хотя многие летописцы собирались там в поисках вдохновения, Карказий не испытывал такой потребности. Вместо этого он приобрел привычку оставаться на одной из нижних палуб, где летописцы часто перекусывали, но в остальное время помещение пустовало. Одиночество помогало ему обдумывать то, что произошло в тот вечер, когда он уличил Эуфратию и Киилер в распространении брошюр Божественного Откровения, но никак не помогало в творчестве. Она не проявила ни тени раскаяния, когда Игнаций предстал перед ней с листками в руке, а только убеждала присоединиться к ней в молитве к Богу-Императору перед импровизированным алтарем в ее комнатке. «Я не могу», — сказал он тогда. «Это же смешно, Эуфратия. Неужели ты сама не понимаешь?» «Что же в этом смешного, Ик?» — спросила она. «Подумай сам, мы принимаем участие в величайшем крестовом походе, известном человечеству. В великом крестовом походе, то есть в религиозной войне». «Нет-нет», — запротестовал он, — «это совсем не одно и то же. Целью похода является вовсе не распространение религии. И мы покинули Терру не ради того, чтобы вернуться к устаревшим концепциям веры. Только рассеяв тучи религиозных предрассудков, мы можем постичь истину, здравый смысл и моральные устои». «Верить в Бога не значит поддаваться предрассудкам, Игнаций», — сказала Эуфратия, протягивая ему еще одну книжицу Божественного Откровения. «Вот, прочти ее, и сам все поймешь». «Я не собираюсь это читать», — он швырнул брошюру на пол. «Я и так знаю, о чем там говорится, и мне это не интересно». «Игнаций, но ты же ничего не понимаешь, а для меня теперь все совершенно ясно. После того, как это чудовище на меня напало, я спряталась. Пряталась в своей комнате и в своих мыслях, а теперь понимаю, что мне надо было только впустить свет императора в свое сердце, и я сразу исцелилась бы». «А разве Мерсади и я не имели к твоему выздоровлению никакого отношения?» — саркастически усмехнулся Карказий. «Зачем же ты тогда провела столько времени, выплакивая свои страхи у нас на плече?» «Конечно, вы помогли мне», — сказала Эуфратия, подходя ближе и протягивая руки к его щекам. «Вот поэтому я и решила донести до тебя это послание и рассказать о том, что поняла сама». «Игнаций, это очень просто. Мы создаем своих собственных богов, а благословенный император – повелитель человечества». «Создаем собственных богов?» – возмутился Игнаций, отшатнувшись от нее. «Нет, моя дорогая, невежество и страх создают богов. Восторженность и обман поддерживают их, а человеческая слабость им поклоняется. Так было всегда на протяжении всей истории. А когда люди не опровергают старых богов, они находят новых, чтобы поставить на освободившееся место. Почему ты считаешь, что это что-то другое?» «Потому что чувствую, что свет императора горит во мне». «Ну, конечно же, как я могу с этим спорить? Избавь меня от своего сарказма, Игнаций», — с неожиданной враждебностью воскликнула Эуфратия. «Я считала, что ты достаточно открыт для доброй вести, но вижу перед собой ограниченного глупца. Уходи, Игнаций, я больше не хочу видеть тебя». Так он оказался один в коридоре, смущенный и лишившийся единственного друга, которого обрел совсем недавно. После того случая Эуфратия больше не разговаривала с ним. Он увидел ее всего лишь однажды, но она даже не ответила на его приветствие. «Игнаций, ты заблудился в собственных мыслях?» — спросила Мерсадия Литон. И ее неожиданное появление прогнало грустные воспоминания. «Прости, дорогая», — сказал он, — «я не слышал, как ты подошла. Я был очень далеко отсюда, сочинял очередную поэму, недоступную пониманию капитана Локина и не заслуживающую внимания Зиндермана». Она улыбнулась, мгновенно принимая его легкомысленный тон. Рядом с Мерсади невозможно было долго предаваться унынию. Она была из тех, кто заставляет человека просто радоваться жизни. «Одиночество идет тебе на пользу, Игнаций. Ты меньше склонен поддаваться соблазнам». «Ну, не знаю, не знаю», — сказал он, поднимая бутылку с вином. «В моей жизни всегда найдется место для соблазнов. Если я не поддамся хоть какому-то из них, я считаю день прожитым зря». «Игнаций, ты неисправим», — засмеялась Мерсади. «Но хватит об этом. Что такое случилось, что ты оторвал меня от моих записей и попросил о встрече? Я должна сегодня присутствовать при возвращении штурмгруппы со спутника». Смущенный ее прямотой, Игнаций не мог решить, с чего начать свой рассказ, а потому предпочел самый осторожный подход. «Ты давно не встречалась с Эуфратией?» «Я видела ее вчера вечером, как раз накануне отправки штурмгруппы. А что случилось?» «Ты не заметила ничего странного?» «Думаю, заметила. Резкое изменение ее внешности меня несколько удивило. Но она же работает в области изобразительных искусств. Я решила, что такие перемены для нее – обычное дело». «Она не пыталась тебе что-нибудь передать?» «Передать? Мне? Нет. Послушай, Игнаций, к чему ты клонишь?» Каркази передвинул к ней по столу потрепанную брошюрку и увидел, как изменилось выражение лица по мере того, как Мерсаде читала заголовок. Она явно поняла, что это за произведение. «Где ты это взял?» – спросила она, отворачиваясь от чтения. «Мне дала ее Евфратия», – сказал Каркази. «Очевидно, она захотела распространить идею о Боге Императора в первую очередь среди нас, поскольку мы ей помогли, когда она нуждалась в поддержке. Бог Император? Она что, совсем лишилась рассудка?» «Не знаю, может и так», – сказал Каркази, наливая себе вина. Мерсаде протянула ему стакан, и он наполнил его тоже. «Я не думаю, что она вполне оправилась после пережитого в Шепчущих Вершинах, несмотря на ее заверение в обратном». «Это безумие», — сказал Мерсаде. «Ее сертификат мгновенно будет отозван. Ты сказал ей об этом?» «Почти», — ответил Каркази. «Я пытался ее образумить, но ты знаешь, как ведут себя религиозные люди. Они не желают воспринимать никаких доводов». «И?» «И ничего. После этого она просто вышвырнула меня из своей комнаты». «Так значит, ты действовал с присущим тебе тактом? Возможно, я мог бы и поделикатнее», — согласился Каркази. «Но я был потрясен, что такая умная женщина повелась на такую чепуху. И что же нам с этим делать? Вот об этом я и хотел поговорить с тобой. Я не имею ни малейшего представления. Как ты думаешь, может поговорить об Евфратии с кем-то еще?» Мерсаде, прежде чем ответить, сделала большой глоток вина. «Я думаю, что стоит попытаться. Есть какие-то идеи насчет подходящей кандидатуры? Зиндерман?» Каркази вздохнул. «Я так и знал, что ты предложишь его. Я недолюбливаю этого человека. Но, возможно, в нашей ситуации это лучший выбор. Если кто-то и сможет разубедить Евфратию, то только итератор». Мерсаде вздохнула и наполнила оба стакана. «Не хочешь ли выпить?» «Вот теперь ты заговорила на моем языке», — ответил Каркази. Еще около часа они обменивались историями и воспоминаниями о менее сложных временах, прикончили бутылку вина и послали сервитора за следующей. К тому моменту, когда опустела эта бутылка, Каркази и Мерсаде уже строили планы грандиозной симфонической поэмы из документальных находок Мерсаде в стихотворной обработке Игнация. Оба смеялись и болтали, старательно избегая всяческих упоминаний об Евфратии и Кейлер и грядущем предательстве по отношению к ней. Но звон тревожного колокола прервал их болтовню, а коридор стал быстро наполняться бегущими людьми. Поначалу Мерсаде и Игнации не обратили на них внимания, но людей становилось все больше и больше. И друзья решили выяснить, что происходит. С бутылкой и стаканами в руках они неверными шагами направились к люку, ведущему в коридор, где царил сущий бедлам. Солдаты, гражданские служащие, летописцы и рабочие палубной команды торопливо стекались на стартовую палубу. Повсюду виднелись залитые слезами лица, а кое-где люди обнимали друг друга, разделяя горе. «Что происходит?» — крикнул Каркази, хватая за плечо пробегавшего мимо солдата. Человек раздраженно обернулся. «Отцепись от меня, старый дурак!» «Я только хотел узнать, что случилось», — сказал Каркази, пораженный его грубостью. «Вы что, не слышали?» — вспыхнул солдат. «Все только об этом и говорят». «О чем?» — прервала его Мерсаде. «Воитель! Что с ним? Он в порядке?» — человек печально качнул головой. «Спаси нас, император, но воитель погиб». Бутылка, выскользнув из пальцев Каркази, разлетелась осколками по полу, а сам он мгновенно протрезвел. «Воитель мертв?» «Нет, конечно, здесь какая-то ошибка. Воитель наверняка выше таких понятий, как смерть». Игнаций взглянул на Мерсаде и на ее лице прочел те же самые мысли. Солдат, которого они остановили, стряхнул с плеча руку Игнации и побежал дальше по коридору, оставив летописцев переваривать ужасное известие. «Это не может быть правдой», — прошептала Мерсаде. «Этого просто не может быть. Я знаю, здесь какая-то ошибка. А если ошибки нет?» «Я не знаю», — сказал Каркази. «Но все равно нам надо все подробно разузнать». Мерсаде кивнула и подождала, пока Игнаций заберет со стола свой бонцман номер 7. А затем они присоединились к толпе, плотным потоком устремившейся к стартовой палубе. Переваривая мысль о возможной смерти воителя, оба они проделали весь путь молча. Каркази ощутил, как под грузом тяжелого известия зашевелилась его муза, и постарался не отталкивать ее только потому, что она явилась в неподходящее время. Случайно подняв голову, он заметил отходящий в сторону коридор, ведущий на наблюдательную палубу, расположенную как раз над пусковым люком, через который влетали и вылетали штурмкатера. Он потянул туда Мерсаде, но она упиралась, пока не выслушала его план. «У нас нет никакой возможности попасть на посадочную палубу», — пояснил Каркази, отдуваясь. «А там нам удастся увидеть прибытие штурмкатера, и с верхней галереи видно все, что творится на палубе». Они откололись от людского потока и свернули в сводчатый коридор, ведущий на наблюдательную палубу. Оттуда, через сплошную стену из закаленного стекла, можно было видеть свет далеких звезд и сияющие корпуса далеких грузовых крейсеров, принадлежащих Адептус Механикус. Внизу зиял огромный, как пещера, люк грузовой палубы, подсвеченный злобно мигающими красными огоньками локаторов. Мерсаде притушила свет, и вид за окном стал отчетливее. Желто-коричневая сфера спутника Давина висела в пустоте перед ними. Ее грязноватая поверхность была покрыта тонким слоем облаков. Туманная корона Неяркого света обволакивало спутник, и издали все выглядело вполне мирно. «Я ничего не вижу», — пожаловалась Мерсади. Каркази прижал лицо и руки к стеклу, чтобы отгородиться от отражения и рассмотреть хоть что-то, кроме себя и Мерсади, и вот он увидел. Взлетающим мотыльком с поверхности поднялось далекое пятнышко огня и направилось к духу мщения. «Вот он!» — воскликнул Игнаций, указывая на летящий огонек. «Где?» «Подожди-ка, я вижу его!» — отозвалась Мерсади и замигала, чтобы запечатлеть в памяти образ летящего корабля. Каркази видел, что огненное пятно увеличивается по мере приближения, берет курс на пусковой люк и принимает очертания летящего штурмкатера. Не надо было быть пилотом, чтобы понять, насколько рискованным и нервным был его полет. Крылья корабля сложились в последнее мгновение, перед тем, как катер нырнул в обрамленный красными огнями люк. «Пошли», — сказал Игнаций, и, взяв Мерсади за руку, повел ее к лесенке на галерею. Ступеньки оказались узкими и крутыми, так что Каркази пришлось пару раз останавливаться и перевести дух. Оказавшись на галерее, он увидел, что штурм-катер уже замер на палубе, и трап с заднего люка медленно опускается. Почти непрерывно звенел колокол возвращения. Вокруг трапа собралось множество Астартес. И вот из корабля появились четверо космодесантников в помятых и заляпанных грязью доспехах. На своих плечах они несли тело, прикрытое знаменем Легиона.